Часть первая. Знакомство с киллером. Эпиграф. Когда думаешь, что миновал черную полосу жизни, оказывается, что это была всего лишь белая. Закон Мерфи. А может, натурой возьмешь? Робко раздалось в телефонной трубке мобильника. Ну нет, сударь. Прошли времена князей да бояр, взимающих оброк сомнительными продуктами. Я имею в виду это, конфузливо пояснил клиент. Это? Это в какой валюте? Подозрительно сощурилась левая полушария мозга. В долларах, рублях, евро. Я свою часть контракта выполнила. Экзамен сдать помогла. Будь добр, заплати, как договаривались. Души в тебе нет. Укоризненно простонали по ту сторону границы. Есть, но исключительно для близких людей. Так что плати. Но я же студент, проблеял оппонент. А я что? Нет? Нет, я, конечно, понимаю пословицу «курица не птица, женщина не человек», но я тоже бедный, голодный студент и воздухом питаться не умею. И так дела хуже некуда. Плату за репетиторство задерживают, до стипендии 3 месяца, ибо летняя сессия только закончилась, а значит, в таком же положении почти все мои клиенты. Прибор в лаборатории перегрелся. Да сдох. Измерять дальше не на чем. Рабочий реактив в самый неподходящий момент иссяк. Мало того, что эта зараза дорогая, и надо было переделывать 12 новых экспериментов по 3 серии минимум, тут еще ком с предыдущими результатами накрылся. Программист их случайно стер. Да так, что восстановить не может. Мастер. Ноутбук научного руководителя с дублирующей папкой уехал на конференцию в Швецию. Диск с резервной копией мама, наводя порядок, куда-то сунула и забыла куда. В голове давно поселился тревожный звоночек, что она его просто, как обычно случайно, выкинула и теперь боится признаться. Вообще, после нежданных уборок родительницы, вся квартира находится на военном положении. И вещи, срываясь с привычных районов обитания, обнаруживаются в неизвестно каких местах. В общем, хана за дело для диплома. Плоды трудов нескольких лет псу под хвост. Как теперь заикнуться о магистратуре? Ко всему прочему, на танцах возникли затруднения. Подруга предала, молодой человек в самый неподходящий момент ушел. И бегут все от меня, словно крысы с тонущего корабля. Только Витя остался. Тут еще 3-й день какие-то подозрительные типы по пятам следуют. Вот и сейчас. Один из них уже битый час за мной так ненавязчиво плетется. От самого дома увязался, гад. Да, лестные жизненные перспективы. Но проблемы надо встречать с улыбкой. Вот нынче собираюсь в Крым съездить. Отдохнуть, развеяться. А там вернусь и все решу. Благо, за путевку заранее заплатила. Зайти следом в здание подозрительный тип не решился. Собственно, он только меня настораживает. А остальным не внушает никаких тревожных мыслей. Средний рост, довольно щуплое телосложение, коротко стриженные светло-русые волосы, простоватое лицо. В общем, ничем не запоминающаяся безобидная внешность. Вот только меня она почему-то крайне беспокоит. «Такой прирежет и не заметишь», – шипит интуиция. И, о странность, все остальные органы ей безоговорочно верят, подгоняя и без того паникующие ноги. Металлические набойки звонко цокали по мрамору служебной лестницы. Жизнь бьет ключом по голове. Такое чувство, что все несчастья мира устроили симпозиум за моей спиной и услужливо шествуют следом. Я, как какое-то инферно, куда ни гляну, все превращается в пепел и прах. Вот и сейчас, стоило войти в фойе, как лифт при виде вашей покорной слуги сломался. Но что такое 24 этажа для девочки на высоких шпильках? Поднимаемся. Позади уже 12. Надеюсь, ступеньки подо мной не обвалятся. А то мне вообще-то дико везет последнее время. Сверху, прямо на меня, важно катится дядя Боря, директор предприятия. Самая идеальная фигура в природе – шар. Материя в нем располагается наиболее компактно. Так вот, глядя на начальника Виктора, Я в сотый раз убеждалась в аксиоме, что абсолютно все в природе, включая людей, стремится к этой форме. Шефу перевалило за 40, и теперь он являл собой такого вот добродушного, веселого колобка, человека крайне сердечного и щедрого, относящегося к своим подчиненным с отеческой теплотой и заботой. «К жениху нашему направляешься, дочка?» – довольно прищурился он. Собственно, так он называл меня редко, чаще «блохой» или «козой», а еще «вошью», время от времени награждая титулом «У, нечисть полосатая». «К нему, родимому», – решила не спорить я, все равно не докажу обратного. В главе директора я уже давно замужем за Виктором, ведущим бухгалтером данного предприятия. Борис Аполлонович спустился еще чуть ниже, обернулся, оценил мои ножки и благодушно причмокнул. «Ох, и повезло ж парню!» «Нет, дядя Боря!» – свесилась я с перил. «Внешность девушки еще ни о чем не говорит. Главное – язык!» «Вот ядрена вошь!» – раздосадованно сплюнул он, грозя пухлым кулачком. «Опять пререкается!» «Как тебя Витька без кляпа терпит?» «Вашими молитвами, наверное». Уже через два пролета послышалось, как он довольно смеется в кулак. «Итак, меня зовут Света, и в данный момент я направляюсь в кабинет своего друга детства, охотника Виктора Олеговича, чтобы забрать последнего с работы и увезти домой собирать чемоданы. Ибо если этого не сделать, то собирать его вещи мы будем уже завтра утром по дороге к аэропорту и двумя семьями. Собственно, вот как жизнь получается. С молодым человеком меня на юг никогда не отпускали. Зато с Виктором, пожалуйста. Да я, впрочем, и не жалуюсь. Любовь приходит и уходит, а Витька остается навсегда. Наши отцы – лучшие друзья прямо с садика. Вместе жили, вместе учились, вместе отрабатывали практику. Даже на свидания порой с одними и теми же девчонками ходили по очереди. Вот и женились почти одновременно. И поселились как-то совсем рядом. Соседи по этажу. Правда, в хорошей новостройке. Но, думаю, никто не удивится, что и жены их забеременели почти одновременно. Олег и Сашка, естественно, в то время ждали мальчиков, дабы продолжить добрые традиции настоящей мужской дружбы. Но, увы, родилась я. Совсем не по плану, зато в один день с Витькой. Папаши, конечно, сначала расстроились. Но мы с Виком так здорово стусовались, то есть нашли общий язык, что скоро такой маленький конфуз, как мой женский пол, дорогие родители и не замечали. Мы даже ванну принимать друг без друга отказывались. Как-то нам было по 5 лет, эту практику попытались прекратить. Ну и скандал же тогда закатил Виктор. Впрочем, он даже теперь переодеваться в моем присутствии без тени смущения. Хотя что там стесняться? Тело у него красивое, высокий, подтянутый, спортивный брюнет с зелено-оливковыми выразительными глазами. Девушки по нему еще с садика сохнут и табунами за ним бегают. А он разборчивый гад. У той ноги кривые, эта тупая, третий вообще не катит для серьезных отношений и относится друг к своему цветнику крайне легкомысленно. Осмелюсь даже сказать потребительски. Каждую неделю новая девушка. Тасует парень свой гарем тщательно и регулярно, как, по его мнению, и должна поступать взрослая половозрелая особь мужского пола в самом расцвете своих сил и возможностей. А если какая особо приставучая леди попадется, так он знакомит ее со мной, как с официальной пассией. Что сказать, бывали разные случаи. И скандалы, и угрозы, а однажды даже пришлось доказывать свое отношение к Виктору. Благо я его вплоть до всех родимых пятнышек и их расположения знаю. Одно из них – наша гордость, общая. Точнее, у нас обоих почти на середине живота есть совершенно одинаковые родинки. Мы даже думали в детстве, что такое должно быть у каждого человека, пока Вик не подсмотрел в ванной за мамой и не выяснилось, что это только наша уникальная черта. Но вернемся к другу. Собственно, с красивыми, умными и серьезными девушками ему также не особо везет, но уже по другой причине. Почему-то на все более-менее важные свидания Виктор таскает меня. А теперь представьте, ждет его очередная куколка, Такая вся из себя причесанная, накрашенная, одета с иголочки, нервничает. Понравлюсь ли? И вот появляется он. Шикарный парень. Умный, красивый, интеллигентный, обходительный, элегантный, воспитанный, да еще с черным поясом по карате. Такой весь мужественный, надежный защитник. И тут, из-за спины героя, выглядываю я. Эдакое вот маленькое алгебраическое дополнение. Как не упираюсь каждый раз, как не отговариваюсь, бесполезно. Наверное, просто не освоила физические контраргументы. Потому что всякий раз меня перекидывают через плечо и несут на место встречи. Пробовала даже убежать, но в случае с Витькой это сделать сложно. А угроза, что испорчу все свидание, вообще не действует. Однажды в Крыму он пригласил девушку на вино. И так как ключ от номера самый сильный держал у себя, мне пришлось смириться. Когда часам к 12 мы вдвоем почти споили жертву, и я уже собралась удалиться, дабы у напарника была возможность продолжить маневр, Вик по старой привычке предложил меня проводить. «Чего он, собственно, тебя тягает?» – спросите, наверное, вы. «У него что, мозгов нет?» «Есть». Как выяснилось, молодому человеку просто нравится наблюдать реакцию прекрасного пола на вашу покорную слугу. И вообще, он заявил, что если девушка настроена на серьезные отношения, то пусть привыкает ко мне, так как он намерен продолжить счастливую традицию дружить с семьями. Я же лично считаю, что Витька всего лишь любит девушек и патологически не переносит ответственность в виде ус гименея. Такой вот обаятельный Дон Жуан. Как говорится, nomen est omen, что в переводе с латыни означает «имя говорит само за себя». Охотник есть охотник. Что поделаешь, положение обязывает. Что касается моих сердечных пристрастий, то все они единогласно заявляют, что мой самый большой недостаток – Вик. В отличие от друга, я его стараюсь поклонникам не показывать до поры до времени, но нахал знакомиться с ними сам. И после протянутой для рукопожатия руки и его дружественной улыбки несчастные исчезают из моей жизни, как тени. И что самое обидное, паразит словно чувствует, где и когда это горемычное свидание. Был, правда, один настойчивый, даже Виктора вынес. Так тот познакомил его со своей очередной девушкой. Не знаю, на что друг детства надеялся, но парень выдержал и это. Хотя как, ума не приложу. Честно, сама признаю, я такой красавице не ровня. От нее, назовем девушку Машей, всех парней в дрожь бросала и слюна на пол капала. Да что говорить, ей вслед даже памятники оборачивались. Так вот, стали мы гулять парами. Ну и, как водится, наши половинки подружились. Жизнь текла размеренно, плавно и приятно, пока не прилегла в той, можно сказать, дедлайн, в прямом смысле этого выражения. Да-да, именно настоящая полоска убийственного везения, апогей которого пришелся на торжественный уход Михаила. В тот день мы с Виком собирались в театр. Еще одна его особенность, о которой я не упомянула. Друг очень сильно любит искусство. Особенно вотчину Мельпомены. Но еще ни одна из его девушек не выдержала его одержимости дольше года. И, конечно, по его словам, ни с кем из них он не может смотреть пьесу так же, как со своей подругой детства. Я думаю, это-то и является истинной причиной разрыва отношений. Потому что, если надо... Женщины могут вытерпеть почти все, особенно театр в больших количествах. А вот сравнение с другой, да еще не в свою пользу, действует на них не хуже тапки на таракана. В общем, после долгих уговоров и личных переговоров Виктора с моей половинкой, они вдвоем решили, что я имею право сходить с другом в театр без своего парня. И мы с братишкой поехали, но так и не доехали. По дороге на остановку разрыли яму, небольшую такую, шириной 2 метра, длиной в метр и глубиной всего лишь 1,5. А отгородить сие творение от внешнего мира господа строители, как и полагается, забыли. А может, они выполнили данный гражданский долг с честью, да заборчик уже успели разнести местные честные люди для своих хозяйственных целей. В любом случае, на самой середине узкой асфальтированной дорожки зияла такая вот яма-ловушка. И горе тому, кто попытается прокрасться домой поздней ночью на высоких шпильках, решив для скорости срезать угол. Но это уже другая история, а мы вернемся к нашей. Так вот, мы, как всегда, опаздывали и решили ее просто благополучно перепрыгнуть. А так как я надела вышеупомянутые шпильки, то друг галантно взял меня на руки. Ему с его тренировкой перенести нас обоих через какую-то дыру в земле, пусть и большую, ничего не стоило. И все бы хорошо, если бы не забава предприимчивых ребятишек. А заключалась она вот в чем. Скучающие 6-летние карапузы засели в кустах, которые росли как раз по обе стороны дорожки. Выжидали прохожих, и когда те пытались преодолеть препятствие, по очереди высовывали из укрытия палку с молодое деревце, радостно крича «Апорт!». Однако, видно, не все чада умели выговаривать определенные буквы, потому что, когда очередь дошла до нас с Виком, какой-то детеночек, молниеносно сунув прямо под ноги моему другу палку, торжествующе провозгласил «Аборт!». Даже не успев послать того к логопеду, мы полетели вниз. Откуда в середине засушливого лета на дне взялась вода, понятия не имею. Наверное, фортуна специально для меня старалась. Но вляпались мы в грязную жижу, а самые уши. Естественно, театр уже отпал. Как назло, в сумочке не оказалось ключей. А родители должны были вернуться только поздно вечером. И Вик галантно предложил постираться и просушиться у него. Забросив в стиральную машину все наши шмотки, друг отправил меня в душ, а после водных процедур предложил свою длинную рубашку. Сам же на правах хозяина одежды себя особо не обременил, обмотав коротенькое полотенце вокруг талии. И тут надо было заявиться его девушке. А Витька, гений самопальный, додумался спрятать меня в своей спальне и забыл додать шорты в комплект. А постель он вообще почти никогда не убирает, постоянно пребывая в боевой готовности. Думаю, не стоит расписывать, какой эффект произвела на Машу голая девица в одной только рубашке, да и то не своей. И поди объясни ей, что мы случайно одновременно свалились в яму с грязью, в разгар засухи, что девушка потеряла ключи. Я до сих пор не знаю, как они могли испариться из сумочки, если собственноручно их туда клала. Что парень просто забыл дать даме шорты. А предательски смятая, разоренная ложа в таком состоянии пребывает еще с утра. Сей факт, вопреки ожиданиям, ее отнюдь не успокоил, только еще больше разозлил. В общем, я узнала о себе много нового. В разгар скандала позвонил Миша. В театре предполагался антракт, а у нас оказалась кульминация. Через полчаса он был на месте, а еще через час я уже была абсолютно свободна. Странно, что любимый мне не поверил и так приревновал к моему другу, что даже на следующий день не захотел выслушать. На сём, полагала я, мои злоключения закончатся. Наивное. То было всего лишь началом. Здоровущей, жирнейшей полосы невезения. Если жизнь – это зебра, то мне попался какой-то неправильный мутант. Или я пошла к тому месту, откуда у нее начинается хвост. Итак, мы едем с другом на старое место в Крым зализывать раны. Точнее, реабилитироваться, похоже, буду одна я. Витю, сдается, грандиозный скандал особо не потрепал. Более того, он всю неделю ходил такой довольный, словно провернул дельце на миллион. А вот и предпоследний этаж с памятным плакатом над входом в святая святых, в бухгалтерию. «Хлопнешь дверью – умрешь от монтировки», – гласит надпись. Узнаю почерк друга. Вообще-то Вик экономист, но в данный момент работает ведущим бухгалтером в строительстве, временно исполняя обязанности главного. На работу парня взял Борис Аполлонович, близкий друг моего отца и дяди Олега. Помимо своих обязанностей, Олегович иногда просматривает и систематизирует объяснительные записки служащих, которые на него с радостью сваливает дядя Боря. Вот и сейчас это чудо с увлечением читало мятый белый листок. «Привет!» – не поднимая головы, бросил он. «Я тебя уже заждался». «Ага, вижу. Разве за таким бестселлером найдется время для скуки по любимой подруге?» «Нет, только послушай. Я, косой А.Н. вовсе не был пьян в конце смены в пятницу. Ел траву, лежа на газоне, потому что сломалась коса, а план надо было выполнять любой ценой. Так, что-то мне подсказывает, что через несколько минут в этом ворохе белых бумажек буду копаться и я. Что поделаешь, надо же помочь другу разгрести завал, а то он здесь заночует. По странному стечению обстоятельств к Вику стекались оправдательные тексты со всего предприятия. Боюсь даже предположить, с чего бы так. Я села за стол и также углубилась в стопку объяснительных. Благо, уже не в первый раз, и что с ними делать, знаю. Так, кто тут у нас? Я, муха СС, явился на работу с красными глазами от того, что на улице жгли листья, и дым пошел в глаза. А запах? Это со вчерашних именин. Угу. Следующий. Я, Винокуров К.Е., бегал вчера по служебной лестнице в куртке с привязанным к ней стулом, потому что был в сильном отравлении минеральной водой. Обещаю, что больше в заведении пивной паб я обедать не буду. Осталось только гадать, что прораб делал в здании предприятия, а не на стройке. Далее следовал разномастный лепет о сознательных и бессознательных попойках, после которых совершенно случайно забирают в медвотрезвитель. О злодеях, соседях, которые вызывают ОМОН из-за громкого храпа, о технике безопасности, гласящей, что лучше прогул, чем явиться на службу в нетрезвом состоянии, о коварном жидком стуле, который приковывает несчастных пролетариев к толчку на целые недели, об изнасиловании спиртными напитками прямо на рабочем месте, о зловредных трамваях, которые вместо обычных 15 минут утром едут целых 35, спотыкаясь на каждом шагу, о пробках, что возникают на пути этого самого злополучного трамвая, и злодеи-водители, которые с похмелья забыл, куда ехать. Лаконичное послание призрака стройки, который появляется раз в месяц в день выдачи зарплаты с заранее подготовленной объяснительной запиской. Я, Курчатов, Т.В., не был на работе с О в связи с отдыхом организма. Причем единственное, что изменяется в его оправдательных клонах, дата и подпись, в зависимости от степени трезвости, более или менее корявая. Внезапно среди вороха клочков мое внимание привлек аккуратный, сложенный конвертиком альбомный листок. Интересно, чей бы это мог быть? На шероховатой, слегка желтоватой бумаге красовались ровные, чуть раскосые строчки, выведенные каллиграфическим почерком. Силой, вверенной мне, досточтимым, великодушным и благороднейшим из всех благородных, великим князем, являющимся правящим драконом дома Аргелла, сообщаю, что землям его и всему имуществу его, а также крови его, грозит смертельная опасность. Если сейчас же не предпринять никаких мер, род драконов исчезнет навсегда. С трепетом и глубочайшим почтением, ваш верный и преданный слуга Артур Семену. Ну и что это такое? Изучив настоящие чернила и заковыристую подпись, я с явным осознанием, что это шутка, протянула листок Виктору. И как прикажете сие понимать, сударь? Кто-то начитался фантастики? Вдруг пробежал глазами бумагу и внимательно посмотрел на меня. Свет, может тебе отдохнуть? В смысле? Осторожно спросила я, холодея от догадки. Там либо простая объяснительная, либо чистый лист, либо он меня разыгрывает. Ну, посиди немного около окошка, замялся Вик, подтверждая возникшие опасения. Посмотри на улицу, а я сам все здесь делаю. Ну уж нет, этого я допустить никак не могу. Если не взять на себя львиную долю бумажного вороха, то пораньше Виктора с работы не утянешь. Расслабься, улыбнулась ваша покорная слуга, загребая к себе кучу побольше. Я просто проверяю, вменяем ли ты и помнишь ли про завтрашнюю дорогу. Друг натянуто усмехнулся, давая понять, что шутка не удалась, вновь углубился в любимое занятие. Он обожает читать объяснительные. Говорит, некоторые бывают лучше многих анекдотов. В принципе, в чем-то он прав. Знаете, если неоднократно систематизировать подобные записки, то можно выявить некоторые тенденции, сделать психологический портрет, узнать о взаимоотношениях в коллективе, выявить, кто чем живет, и вообще написать целый триллер с элементами боевика. Так, например, прогул одного из бухгалтеров начался с того, что по дороге на работу он встретил первую школьную любовь, где и задержался на несколько дней, а закончился огромным плакатом над дверью в туалет. Да, я, Доробеев С.П., действительно лечился с 23.05 по 23.06 в кожно-венерологическом диспансере на предмет раздражения кожи, а не от того, о чем вы все подумали. Или похождение второго сотрудника бухгалтерии с такой безобидной фамилией, как Кроликов. Завязалось все просто и скромно. Из-за переполненной электрички я, Кроликов А.Е., получил обидную травму в виде зажатия дверью моей интимности, чем и прошу извинить мое сегодняшнее опоздание. Витька тогда ему даже посочувствовал. Сказал, что после такого заявку на работу орден вручать надо, а не выговор давать. Дня через два дядя Боря принес следующий сюжет. Я, Кроликов А.Е., сотрудницу бухгалтерии к сожительству не принуждал и не домогался, а просто слегка облапил шутки ради и для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Вик и тут тогда заступился. Ну, подумаешь, мужик кого-то ущипнул. Он же получил травму своего самого ценного, можно сказать, 3 дня оно не подавало признаков жизни. И он решил проверить, как система работает. Это взаимопомощь. Через неделю пришло следующее недоразумение. Я, Кроликов А.Е., в женский туалет попал не из-за хулиганства, как меня хотят обвинить, а из-за конкретного недержания живота. Не моя вина, что мужской туалет был закрыт. А гражданка, потерпевшая, ломилась в кабинку, испугав и себя, и меня. Четвертое послание друг уже объяснить мог, но не хотел. Я, Кроликов А.Е., после смены прятался в женской раздевалке нашего оздоровительного комплекса не с целью подсматривания, а по юморному характеру, слегка подвыпившего состояние души. А потом было. Я, Кроликов А.Е., подсматривал в окно женской бани нашего оздоровительного комплекса, в который коллеги ходят после работы, ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает наш сторож Анохин, застукавший меня на месте. Где-то через месяц после данного неприятного обстоятельства сюжет хулиганства слегка изменился. Я, Кроликов А.Е., в окно женской бани нашего оздоровительного комплекса не заглядывал, потому что у меня в котельной уже есть специально оборудованный глазок в женское моечное отделение, установленный, конечно же, без моего ведома неизвестно кем. Надо ли говорить, что после такого прекрасная половина коллектива вообще объявила бойкот служебной халяве. И вот в таких условиях приходится работать моему другу детства. А неделю назад случилось такое, о чем Виктор вообще старается не упоминать, а дядя Боря до сих пор смеется до боли в животе при одном лишь взгляде на кислую, хмурую мину моего товарища. Выяснилось все очень просто. 2 дня назад, на празднование нашего с Виком дня рождения, дядя Боря извлек из внутреннего кармана пиджака листок и торжественно зачитал. «Я, Кроликов А.Е., в понедельник, не стану скрывать, позволил себе малость расслабиться и нарушить трудовую дисциплину бутылкой водки, после чего перецеловал поголовно всю бухгалтерию в полном составе, включая кота Ваську, чтобы не попадался мне впредь под игривое настроение». Размазывая по лицу слезы, шеф поведал, что еще никогда не видел Виктора, скакавшего по столам так, что ему позавидовал бы кенгуру. Надо сказать, Кроликов свою фамилию оправдал только в плане прыгучести, ибо преследовал парня с грацией гепарда. В общем, все выпили за тяжелую руку моего друга и его хук справа, который отправил злыдня в глубокий нокаут и в больницу на 2 дня. Вы уж извините, что так разболталось, расписываю какие-то левые местные достопримечательности. Просто пытаюсь таким образом успокоиться и прийти в равновесие. Не знаю почему, но альбомный листок здорово выбил меня из колеи. Странный какой-то. Ибо если это розыгрыш, то кто-то действует поистине с размахом, так как чернила взяты самые настоящие, не современные, синтезированные и очищенные в лаборатории, а древние, сделанные вручную, необычного состава. Явно старинный и, скорее всего, фамильный рецепт, характерный только для определенного рода. Это я, как химик, могу авторитетно заявить, даже после осмотра невооруженным глазом. Бумагу такую тоже просто так в канцтоварах не найдешь. Да и текст написан настоящим пером. Очень, очень дорогая штука. А если это не забава, то связываться с организатором либо оказаться на его пути, ой, как не хочу. Нам, мелким, лучше не ввязываться в проблемы больших. На мое счастье, больше пергаментных листков среди вороха не попадалось. Не похоже на проделки Вика. Хоть он и умеет, равно как и я, писать настоящим пером и, в принципе, в состоянии за год накопить не такие чернила, но уж слишком серьезно отнесся друг к моему душевному равновесию. Да и глупым транжирством он, будучи прагматиком, отнюдь не страдает. А простым работягам делать больше нечего, как подкалывать бухгалтерию. Да и денег у них на такую забаву вряд ли хватит. Я еще раз взглянула на угол, где лежала странная весточка, и по спине пробежал холодок. Там царила пустота. Может, под стол слетела. Но пол отнюдь не порадовал, сияя чистотой. Да, неужели начинает ехать крыша? Чтобы немного развеяться, встала из-за стола и подошла к окну. Вот гадство. Внизу на улице ошивался тот самый подозрительный тип, который следовал за мной от дома. Так, спокойно, Свет, спокойно. Может, тебе все просто кажется? Вот дрянь! Сзади вдруг послышался удар кулаком по столу. Что случилось? Нервно подскочила ваша покорная слуга, отрываясь от созерцания городской панорамы. Ты только посмотри! Вик протянул мне белый листок. Этот гад снова в форме. У меня, Кроликова А.Е., язык не поворачивается описать вам причину моего сегодняшнего опоздания. И это к лучшему. Иначе бы вам стало стыдно за своего коллективного члена. Отлично. Что отлично, не понял Вик, глядя, как я встаю и начинаю собирать его дипломат. Так мы и назовем нашего млекопитающего друга семейство зайцев. Свет, вдруг робко позвал Витька. А? Я осторожно подняла голову. Неужели что-нибудь забыла или упустила из виду? Напомни мне, чтобы я никогда не позволял тебе давать имена моим детям. А что такое? Так, ничего. Уже покидая кабинет, я почему-то оглянулась и увидела аккуратный, скрученный свиток пергамента на освобожденном от записок столе. Странно, откуда он взялся? Неужели вновь галлюцинации? «Даже и не думай», – строго пригрозила левое полушарие мозга. «Нам проблемы ни к чему». «Хозяйка», – робко отозвалась правая, – «если мы его не потрогаем, то так и не узнаем, иллюзия это или нет. А тогда как мы сможем оценить собственное здоровье?» «А что тут гадать?» – огрызнулась левая половина. «Эта эмоциональная правая дура сошла с ума и подбивает тебя, хозяйка, на крупные неприятности». «Заткнись!» – окрысилась та. «Ты вообще левая в женском организме, и сегодня моя неделя командовать, твоя будет на следующей. Когда придется расхлебывать последствия твоей бурной деятельности, нет уж, увольте». «Отлично. Я, наконец-то, буду главной. Действуй, Света. Приказы начальства не обсуждаются». Якобы желая еще раз проверить, закрыто ли окно, я подошла к подоконнику и на обратном пути, осторожно, чтобы Вик не заметил, махнула в сумочку загадочный свиток. Нет, для оптического обмана он был слишком осязаем. Торжественно вручив мне ключи, друг отлучился в туалет, а мы с пергаментом остались один на один. Ну что ж, проверим мою психику. Если окажется чистым, значит, сошла с ума. Если нет, то все равно загляну по возвращении домой в учебник по психиатрии. Уважаемый князь, было выведено уже другим, но не менее аккуратным почерком. Если вы не объявитесь на зов в ближайшее время, мы вынуждены будем по умолчанию признать владельцем всего вашего имущества и полноправным правителем со всеми вытекающими из этого последствиями вашего законного совершеннолетнего наследника. Подписи на этот раз в конце ультиматума не следовало. Почему-то последнее письмо в моем подсознании воспринималось именно так. Если первое было предупреждением, причем от человека, явно уважающего загадочного князя, потому что даже титул написал с большой буквы, то второе явно попахивало угрозой. И уже от тех, кому его родословная, до лампочки. Обращение просто князь, а не ваша светлость или ваше высочество, словно для авторов представитель правящего дома драконов не авторитет. Текст безукоризненно вежлив, но в нем читается явный намек на то, что составители имеют ранг более высокий, а куда уж выше. Если я правильно поняла их иерархию, то великий князь – это полновластный монарх, после него только бог. Что же это за люди? Что за правитель? И какие тут драконы? А если это шутка, то кому понадобилось так разводить и кого? Недолго думая, я отомкнула кабинет Вика, вошла и аккуратно положила свернутый тем же манером пергамент на место. Меньше лезешь в чужие проблемы, дольше живешь. Молодец! С облегчением вздохнула левое полушарие мозга. Слушай умные клетки своего организма. Ррррр! Отозвалось правое. Что случилось? Удивился подошедший Вик, глядя, как я вожусь, с ключами запирая кабинет. Так, ничего, пожала плечами ваша покорная слуга. Мне показалось, мы забыли выключить кондиционер. Это нервное, кивнул друг, и его рука легла на мою талию. Поехали отдыхать. Поехали. Может, хоть теперь мужик, следящий за мной, отстанет. Не буду рассказывать, как мы собрали чемоданы, как долетели до Крыма. Это скучно и неинтересно. Самое веселье началось потом, когда мы пошли после ужина на пляж. Великолепное закатное небо, игривое, уже порядком остывшее море, нежный песок и Виктор, беззаботно растянувшийся на берегу с книгой. Сласть налюбовавшись пейзажем, я решила пройтись вдоль косы по воде. Люблю плескаться и собирать камни с ракушками. Вдруг, уже выходя на берег, я заметила на дне что-то напоминающее старинный медальон. Рука сама потянулась вниз, и через секунду на раскрытой ладони лежал округлый, плоский черный камень с наросшим на нем белым узором в виде то ли причудливого японского иероглифа, то ли цветка, то ли маленького скелетика ящерки. В ту же секунду со стороны заходящего солнца на горизонте появилась кавалькада черных средневековых рыцарей. На фоне закатного неба все в белом облачении, с мечами и копьями наперевес. Они неслись в нашу сторону на громадных взмыленных жеребцах, как призраки. Конские очи из-под черного панциря лад просвечивали демоническим фиолетовым огнем. Словно весь отряд подняла с того света какая-то демоническая сила. Зрелище завораживало, вызывая одновременно первобытный страх и трепет восхищения. «Красиво, да?» – выдохнула я, обращаясь к подошедшему Вику. «Свет, уйди с дороги!» – он заботливо взял меня за талию. «Они все-таки несутся на нас!» «Но красиво, правда?» «Ага, наша лепешка на песке будет смотреться не так эстетично!» «Странно, но операторов, снимающих фильм, поблизости не было. Хотя, наверное, они остались позади. Или актеры разгонялись до нужной скорости вдоль кромки пляжа, а кинозастава находилась где-то впереди, за изгибом. К моей радости, рыцари остановились возле нас. Я как раз успею набросать эскиз, прежде чем эта дикая погоня тронется в путь. Горячие кони яростно ржали, били копытами, хрипели и становились на дыбы, роняя на песок белую пену. Всадники постоянно их осаживали, награждая внушительной плетью. На огромных классических щитах красовался проткнутый копьем дракон, изрыгающий пламя и истекающий кровью. «Смерть драконам!» – выкрикнул один из них, подъезжая к нам почти вплотную. Судя по виду, главный. Дорогие, более качественные доспехи, богато украшенная сбруя, массивная золотая цепь на груди. Кажется, раньше такие медальоны были у магистров орденов. Его громадный жеребец при виде меня взвыл дурным голосом и встал на дыбы. Но воин резко заехал ему меж ушей и устремил на нас свой пламенеющий фиолетовым светом взор. Мы с другом не двигались. Собственно, а что бежать? Вдруг им надо спросить, как куда-то проехать. Или общение с бесплатной массовкой входит в сюжет фильма. «Смерть драконам!» – громогласно повторил он. впиваясь в нас щелями забрала. «Хорошо, смерть так смерть», – смиренно согласилась я, откровенно не понимая, чем же не понравились им эти изящные, грациозные ящеры из мифов и легенд. Старший поперхнулся и уставился на меня. Остальные тоже как-то неловко переглянулись. Видно, я что-то не то сморозила. Но гневного крика «Стоп!» снято не последовало. Как, впрочем, не объявился и чудесный режиссер этого фильма. «Вы кто?» – опешила железная голова. «Отдыхающие», – пожал плечами Виктор. «А что? Что-то не так? В смысле люди?» – уточнил главарь. «Ну не звери же!» – огрызнулся Виктор. «Скажите вашим подчиненным, чтобы не таращились на мою девушку». Младшие сотрудники немного смутились, но сканировать мое бикини от этого не перестали. Старший и сам, решивший с ними за компанию, кашлянул и выдавил, отводя взгляд. «Извините, обознались». Он гневно пришпорил коня, и вся кавалькада со звоном и лязгом снялась с места, продолжая путь. «Ну что, пойдем отсюда?» – спросил Вик, подходя к покрывалу, кидая в пляжную торбу на время забытую книгу. «Давай!» – поежилась я и потянулась за сухими вещами. Но переодеться нам не дали. Буквально через секунду всадники снова выросли перед нами. «Извините!» – кашлянул старший. «Вы случайно не находили в море странный предмет?» «Какой?» – выдохнула я, ощущая, как находка буквально прожигает мой стиснутый кулак. «Здесь порой такое плавает, что и забеременеть можно!» «Это камушек!» Ухмыльнулся через шлем главный. Овальный, черный и плоский, с белым рисунком наверху. Узор напоминает чем-то дракона на вираже. Что у них? На бедных ящерах свет клином сошелся. Странные какие-то. Вик отрицательно мотнул головой и повернулся ко мне. Полсотни светящихся фиолетовых глаз уставились на меня, и где-то глубоко в душе шевельнулся женский инстинкт все отрицать. «Нет», – уверенно мотнула головой я, – «я вообще редко смотрю на дно, когда плаваю». «Убить их», – скомандовал главарь, – «она лжет». Виктор молниеносно сгреб меня за шиворот, метнул песок в глаза предводительского коня и кинулся прочь. Скотина снова истерично взвыла и, смею предположить, встала на дыбы. Видно, в ее вопле было что-то обреченное, потому что остальные лошади заржали. Но, кажется, следом не поскакали. Скорее всего, этот черный мамонт числился у них вожаком. Благо, линия пляжа отгораживалась от внешнего мира каменной стеной, и мы расположились очень близко к ней, поэтому преодоление нескольких метров заняло считанные секунды. Но плохо все же, что преследователи верхом и отрезали путь к морю. «Попробуй-ка, вылови нас оттуда, если, конечно, лошади не одеты в нержавейку или могут скакать под водой, как по суше». Похоже, по звукам, что вся эта шобла справилась с замешательством и с лязгом да гиканьем помчалась вперед. «Ну что, хозяйка?» – ехидно осведомилась левая полушария. «Отдыхаешь от проблем?» «Развлекаешься?» «Блин, и угораздило же меня выловить этот долбанный камушек!» «Было же море, солнце!» Песок, да красавец-мужчина под боком. Чего еще не хватало? Неприятностей на нижние 90. Едко сказала все та же половинка мозга. Правая впервые благодушно согласилась и добавила пару сочных выражений. Ух ты, а я и не подозревала, что умею так бегать. И где сейчас физрук с секундомером? А то говорил, меня только за смертью посылать. Впрочем, кажется, она, не дождавшись, скромно принеслась за мной. «Разделяемся», – шепнул Вик, толкая меня в сторону чужой базы, а сам кидаясь в направлении поля и виднеющихся вдали кустов. Витька от природы бегает великолепно и с детства занимался легкой атлетикой, поэтому покрыть в 4 раза большее расстояние за то же время для него вообще не проблема. А если учесть еще лязгающий сзади стимул, то и вовсе пустяк, раз даже я иду на мировой рекорд. Что касается меня – то ваша покорная слуга, как вы уже поняли, на такие подвиги не способна. Могу долго и нудно бежать, но, увы, не спринтер. Поэтому друг и толкнул меня в сторону кратчайшего пути. До базы 10 метров. И если снова судить по звукам, там дискотека. Ах да, сегодня новый заезд. и все забрались на площади, чтобы совместно выпить, потанцевать и познакомиться. Значит, меня никто не засечет. Достигнув первого же домика, я с радостью прыгнула с дороги в ближайшие кусты. Далеко позади раздалось дикое конское ржание. Похоже, кавалькада оказалась на развилке. Я выбрала воздуха, чтобы хоть как-то спрятать шумное дыхание, хотя сердце колотилось так, что, думаю, было слышно за версту. База здесь хорошая. Деревянные хатки сплошь и рядом утопают в зелени до цветах, поэтому прятаться и отступать очень легко и удобно. А стоящий повсюду аромат цветущих растений собьет с толку даже собак. Рыцари появились почти мгновенно. Конечно, для коней какие-то метры плевок. Внезапно главарь остановился и жестом приказал затормозить остальным. Кавалькада застыла на месте моментально, словно поголовно замерла. «Она где-то здесь», – прогудел магистр, сканируя фиолетовым светом кусты. «Я это чувствую». Стараясь передвигаться как можно тише, я осторожно углубилась в заросли. Если судить по составу, то рыцари всем скопом бросились за мной. Хочется верить, что это не из-за пикантно сшитых лоскутков ткани на моем теле. «Нет!» – едко отозвалось левое полушарие. «Лучше пусть из-за них, потому что иначе, выходит, им нужна конкретно ты, и гады знают, где тебя искать». «Ну вот!» – возмутилась правая. «Все ты испортишь. Даже почувствовать себя прекрасной, привлекательной женщиной не даешь. Пусть чувствует в другом месте», – огрызнулась левая половинка, – «и при других обстоятельствах. А теперь заткнись и не мешай профессионалам работать. Это рыцарем, что ли?» – издевательски уточнила правая. В ответ логико-математический склад ума продемонстрировал удивительные задатки филолога, согласовав совершенно несовместимые части непечатного русского. «Отлично!» – радостно вздохнул новоиспеченный лингвист. «Теперь, когда эта правая дура временно впала в ступор, давай-ка, хозяйка, убегая, подумаем, кому и зачем мы так нужны. А еще, как эти придурки нас засекают». Преследователи еще раз вслушались, но кроме шелеста травы да доносящихся отголосков музыки ничего не услышали. «Разделитесь», – приказал вожак, – «она все еще где-то здесь». Левое полушарие мозга лихорадочно соображало, что делать. Правая пыталась закатить истерику, но благополучно осаждалась остальными органами. Опа прилежно пятилась, когда дверца следующего домика открылась, и явно подвыпивший мужчина радостно провозгласил: «О, Колян, у нас на клумбе полуголая нимфа. Девушка, можно с вами познакомиться?» «Позже», – рявкнула я, срываясь с места. «А почему?» – раздалось вслед, но его крик потонул в топоте моих поклонников. «Думаю, наутро парни серьезно задумаются, стоит ли напиваться до такой степени, чтобы на клумбах мерещились голые девушки, за которыми гоняются орды бешеных рыцарей». На всех парах я врезалась в танцующую массу людей. Погоня, не сбавляя хода, кинулась следом. Раздался крик, визг, ругань дородных украинок и гулкие железные удары, словно кто-то со всей дури молотил по пустым кастрюлям. Лемант постепенно нарастал. Я обернулась. Магистр прорывался вперед из кучи малы и был в каком-то метре от меня. Его команда застряла где-то в середине народного бунта. Варная женская интуиция еще на клумбе посоветовала прихватить булыжничек из окоемки, чтобы в любое удобное время нейтрализовать чувствующего меня главаря. Теперь этот миловидный камушек приятно отягощал руку. И, похоже, даже не подозревал, что настал его звездный час. Увернувшись от протянутой руки, я развернулась и со всей силы метнула снаряд в рогатый шлем преследователя. Наверное, это был лучший бросок в моей жизни. Овальная торпеда со всей скорости врезалась прямо в решетчатое забрало. Раздался какой-то странный гул, словно звонарь ударил церковный колокол. Рыцарь охнул и сполз с коня. Недолго думая, я выскочила из толпы и нырнула в пролет между домиками. План был максимально прост. Если учесть, что кроме бикини да выловленного в воде камушка у меня ничего нет, и в первый раз рыцари не вычислили нас, то, следовательно, они чувствуют именно мою находку. Элементарно. Как я раньше до этого не додумалась? Да как? Ехидно осведомилась правая полушария, обращаясь к левому. Ты же у нас вроде бы мозг. Лучше поздно, чем никогда. Смущенно огрызнула вторая половинка. Теперь все, что нужно, избавиться от найденыша и смыться. Но бросать его, абы как, коварная женская интуиция опять же не позволила. Смою в унитаз. И пусть эти медноголовые ищут сколько хотят, а еще лучше пусть ныряют. Санитарный домик стоял на отшибе. Культурное такое местечко с цементированным полом, резными кабинками и новой сантехникой. Погони пока не было слышно. Видно, магистр еще пребывал в глубокой задумчивости, если, конечно, совсем концы не отдал. А без него рыцари вычислить меня не могли. Я заскочила в третью слева кабинку, закрылась и повернулась к унитазу. Камешек приятно грел руку, словно лаская. Расставаться с ним, к сожалению, очень не хотелось, будто это было мое, родное. Рисунок теперь действительно напоминал летящего в небе дракона, развернувшегося в воздухе для какого-то боевого маневра. С каждой минутой его черты все четче и четче открывались для моего зрения. Как это я сразу не смогла его разглядеть? Еще с каким-то цветком спутала. Ха! Да здесь даже слепому понятно. Преследователи все еще не появлялись, но я с каждой секундой ощущала, что находка нравится мне все больше и больше. Она завораживала, вдохновляла, пробуждала какие-то странные, доселе неизвестные и одновременно какие-то до боли знакомые родные чувства. Захотелось внезапно выйти навстречу этой кавалькаде и надавать им всем по ушам, чтоб неповадно было впредь оскорблять драконов. Где-то вдалеке послышались звуки погони. «Пора! Света, пора!» – лихорадочно заскреблось левое полушарие. «Давай, хозяйка, мы же хотим жить!» «Как ты можешь?» – возмутилась правая половина. «Он же такой красивый! Хозяйка, давай оставим его себе!» «Почему мы, сестры, досталась такая дура?» – вдохнула левая половинка мозга. «Я не дура, я просто женственная!» – фыркнула правая и мстительно добавила, в отличие от некоторых. «Хм, хозяйка!» «Да-да, уже-уже!» – я в последний раз взглянула на милый сердцу камушек. «Прости меня, малыш!» Внезапно сорвались с губ слова, и, поцеловав, я бросил его в унитаз. Дикое ржание магистерского коня раздалось уже почти над ухом. Сейчас надо мгновенно выскочить из кабинки и свернуть за угол. Там проходит стена, разделяющая пляж и базу. Если ее перемахнуть, то потом никакие рыцари не страшны. Я уже схватилась за щеколду и сделала шаг вперед, когда почувствовала, что не могу сдвинуться с места ни на миллиметр. Какая-то неведомая сила тянула обратно. Лучше бы я не оборачивалась. Светящийся фиолетом унитаз с жадным чавканьем и амбициями заграничного пылесоса поглощал все вокруг. «Йо-о-о!» На ум наперегонки заскочила сразу же пара сочных выражений на эту тему. «Вряд ли господа отдыхающие погладят меня по головке за этого троглодита». По крайней мере, именно таким всепожирающим чудищем пугали нас в нежном возрасте. Тем временем мое детище главным блюдом выделило меня и с голодным чмоканьем усилило тягу. Пришлось упереться в его сиденье ногами и руками. Надо ли говорить, что в этот момент дверь кабинки резко рванули в сторону. «Занято!» – машинально брякнула я, стоя раком на унитазе и увертываясь от летящих в него предметов. «Воп!» – выдохнул стоящий на пороге интеллигентный средневековый рыцарь, наблюдая мою кориду с бешеной сантехникой. При виде огромного, сытного магистра фарфоровый левиафан радостно взвыл и усилил тягу еще раз в 20. Драконоборец машинально уперся ногами и руками в косяк, жалобно глядя, как от стенки отрывается прибитая гвоздями коробка для туалетной бумаги. В ту же секунду она с диким свистом заехала мне в песок. Последнее, что помню перед тьмой и удушьем – звук сливающейся воды и чью-то гортанную отрыжку. Выражение «засосать в унитаз» больше не использую.